Глава 7. Новое применение шоковой терапии. Экономическая война вместо диктатуры. Ситуацию в Боливии можно сравнить с положением человека, страдающего раком. Он знает, что ему предстоит крайне опасная и мучительная операция, монетарная стабилизация и неизбежный ряд других процедур. Но у него нет выбора. Корнелиус Зондак, американский экономический советник в Боливии, 1956 год. Разговоры о раке в политическом дискурсе поддерживают фатализм и оправдывают жесткие меры, а также усиливают широко распространенное убеждение о том, что эта болезнь неизбежно приводит к смерти. Идея болезни никогда не бывает невинной, но можно доказать, что метафора рака сама по себе чревата геноцидом. Сьюзен Сонтак. «Болезнь как метафора», 1977 год. В 1985 году Боливия оказалась под действием той демократической волны, которая пронеслась над развивающимися странами. 18 из 25 предшествовавших лет боливийцы прожили под гнетом различных диктатур. А теперь страна получила шанс самостоятельно выбрать своего президента на всенародных выборах. В тот момент управление экономикой Боливии представлялось не столько наградой, сколько наказанием. Государственный долг страны превосходил весь национальный бюджет. В 1984 году, за год до наступления демократии, администрация Рональда Рейгана поставила страну в крайне тяжелое положение, заставив боливийское правительство пойти на беспрецедентную атаку крестьян, выращивавших зеленые листья коки, из которых производится кокаин. Это превратило значительную часть Боливии в военную зону, и не только ударило по торговле кокой, но и перекрыло источник примерно половины доходов от экспорта страны, вызвав экономическую катастрофу. Как отмечала газета New York Times, когда в августе армия вошла в Чапары, перекрыв путь наркодолларом, ударная волна этого события моментально потрясла черный рынок валюты. Не прошло и недели после захвата Чапары, как правительству пришлось снизить официальную стоимость песо более чем вдвое. Через несколько месяцев инфляция усилилась десятикратно, и тысячи людей покинули страну в поисках работы в Аргентине, Бразилии, Испании и Соединенных Штатах. В этих критических обстоятельствах с инфляцией в 14% Боливия подошла к своим историческим выборам 1985 года. Выборы были соревнованием двух известных жителям страны людей – бывшего диктатора Уго Бонсера и бывшего законно избранного президента Виктора Паса Эстенсора. Они набрали почти одинаковое количество голосов, так что конечное решение должен был принять Национальный конгресс. Хотя команда Бонсера была уверена в своей победе. Еще до объявления результатов эта партия пригласила малоизвестного 30-летнего экономиста Джеффри Сакса для разработки экономического плана преодоления инфляции. Сакс был восходящей звездой экономического отделения Гарварда. Он получал всевозможные академические награды и был одним из самых молодых штатных профессоров университета. За несколько месяцев до того группа боливийских политиков посетила Гарвард и увидела Сакса за работой. Их впечатлила его бравада. Экономист заявил, что мог бы остановить их инфляцию всего за один день. Сакс тогда был мало знаком с экономикой развивающихся стран, но, как он сам говорил, я полагал, что знал почти все, что нужно знать об инфляции. На Сакса произвели глубокое впечатление мысли Кейнса о связи между гиперинфляцией и распространением фашизма в Германии после Первой мировой войны. Условия мира, навязанные Германией, вызвали тяжелый экономический кризис, в том числе гиперинфляцию, достигшую в 1923 году 3,25%. Через несколько лет это положение усугубила Великая депрессия. При уровне безработицы в 30% и общем недовольстве, направленном на неведомый глобальный заговор, страна оказалась благоприятной почвой для нацизма. Сакс любил напоминать предупреждение Кейнса о том, что нет другого столь хитрого и эффективного средства лишить общества его опоры, как обесценивание валюты. Этот процесс запускает все скрытые силы экономических законов, ведущие к разрушению. Сакс разделял мнение Кейнса о том, что священный долг экономиста – подавить эти разрушительные силы любой ценой. «Кейнс научил меня одному», – говорил Сакс. «Это глубокая печаль и чувство опасения, что все может пойти совершенно неверным путем. И какой невероятной глупостью с нашей стороны было оставить Германию в таком отчаянном положении». Сакс также говорил журналистам, что жизнь Кейнса, чуткого к политике, много повидавшего на свете, это образец для его собственной карьеры. Хотя Сакс разделял взгляды Кейнса на возможность экономики победить бедность, он также был продуктом Америки Рейгана, где в 1985 году в самом разгаре была контрреволюция Фридмана против всего, что представлял Кейнс. Идеи Чикагской школы о превосходстве свободного рынка быстро стали неподлежащим сомнению учением для элиты экономических отделений ведущих университетов США, включая Гарвард. И Сакса это без сомнения также коснулось. Он восхищался Фридманом за его веру в рынок, за непреходящую верность правильному обращению с деньгами. Что куда правильнее, нежели туманные аргументы структуралистов или псевдокейнсианские речи, которые мы так часто слышим в развивающихся странах мира. Туманные аргументы, о которых говорил Сакс, десятилетия назад в Латинской Америке подавляли силой. Это убеждение в том, что для преодоления нищеты на континенте необходимо разрушить колониальные структуры собственности путем земельной реформы, защищать торговлю и предоставлять субсидии, национализировать природные ресурсы и развивать кооперативные стили работы. На это у Сакса не было времени. Хотя он почти ничего не знал о Боливии и ее долгой колониальной эксплуатации, о подавлении недовольства ее жителей и трудных успехах революции 1952 года, он был убежден, что Боливия страдала не только от гиперинфляции, но и от социалистического романтизма. От той же иллюзии девелопментализма, который предыдущее поколение экономистов, обучавшихся в США, хотели искоренить в странах Южного конуса. Представления Сакса кое в чем расходились с доктриной Чикагской школы. Он верил, что программу свободного рынка надо поддерживать, облегчая долговую зависимость и оказывая щедрую помощь. Молодому гарвардскому экономисту казалось, что одних невидимых рычагов рынка недостаточно. В итоге это мнение заставило Сакса расстаться с коллегами, сторонниками более радикального капитализма, и посвятить свои усилия исключительно вопросам экономической помощи. Но до этого оставались еще долгие годы. В Боливии смешанная идеология Сакса приводила к удивительным противоречиям. Садясь с борта самолета в Ла-Пасе и впервые вдыхая разреженный воздух Анд, он воображал себя новым Кейнсом, который приехал спасти боливийский народ от хаоса и беспорядка гиперинфляции. Преодоление гиперинфляции не спасло немцев от экономической депрессии и фашизма. Постоянно приводя в пример Германию, Сакс никогда не упоминал этого факта. И хотя ключевое положение кейнсианства гласило, что в странах с глубоким падением экономики необходимо использовать деньги для ее стимуляции, Сакс пошел в противоположном направлении. Он посоветовал правительству умерить свои расходы и повысить цены в самый разгар кризиса. Журнал Business Week, говоря о Чили, назвал этот рецепт «миром безумного доктора, который сознательно вызывает депрессию». Совет Сакса правительству Бонсера был прост. Только внезапная шоковая терапия излечит Боливию от кризиса гиперинфляции. Он предложил увеличить цену на нефть в 10 раз, отменить ограничения на цены и сократить бюджет. Выступая с речью на заседании Боливийско-американской торговой палаты, Сакс снова пообещал, что покончит с гиперинфляцией за одну ночь, отметив, что ответом слушателей было удивление и восхищение. Подобно Фридману, Сакс верил, что внезапная встряска поможет экономике выйти из тупика. Тупика социализма, или тупика всеобщей коррупции, или тупика централизованного планирования, и вернуться к нормальной рыночной экономике. В тот момент, когда Сакс давал эти прямые обещания, результаты выборов в Боливии оставались еще неизвестными. Бывший диктатор Уго Бонсер вел себя так, как будто он уже победил, но его соперник Виктор Пас Эстенсора не сдавался. Во время предвыборной кампании Пас Эстенсора мало говорил о своей конкретной программе мероприятий по борьбе с инфляцией. Но он уже трижды был законным президентом Боливии, последний раз в 1964 году, пока ему не пришлось покинуть этот пост в результате переворота. Пас был представителем девелопменталистов. Он национализировал крупные шахты по добыче олова, начал раздавать землю крестьянам и защищал избирательные права боливийцев. Подобно Хуану Перону в Аргентине, Пас был вездесущей, постоянной и неоднозначной фигурой на политическом поле. Он часто менял свои политические взгляды, чтобы удержать власть или восстановить прежнее положение. В кампании 1985 года Пас говорил о своей верности революционному и национально-освободительному прошлому и туманно высказывался о финансовой политике. Он не был социалистом, но в равной мере не был и неолибералом, сторонником Чикагской школы. По крайней мере, так полагали боливийцы. Поскольку окончательное решение о президенте зависело от Конгресса, это был период решающих тайных переговоров и сделок между двумя сторонами – Конгрессом и Сенатом. Важнейшую роль тут сыграл недавно назначенный сенатором Гонсало Санчес де Лосада, которого в Боливии называли Гони. Он так долго жил в Соединенных Штатах, что говорил по-испански с резким американским акцентом, и, вернувшись в Боливию, стал одним из богатейших бизнесменов. Он владел компанией «Комсур», которой принадлежали вторые по величине частные шахты страны, а вскоре они вышли на первое место. В молодости Гони обучался в Чикагском университете, хотя и не на экономическом отделении, и высоко ценил идеи Фридмана, понимая, что они влекут за собой невероятную прибыль в горнодобывающей сфере, пока еще находившейся в руках боливийского государства. И когда Сакс изложил команде Бонсера свой план шоковой терапии, на Гони это произвело огромное впечатление. Подробности тайных переговоров так и не были преданы огласке, но результат оказался достаточно ясным. 6 августа 1985 года Пас Эстенсора был объявлен президентом Боливии, а всего 4 дня спустя Пас назначил Гони главой секретной двухпартийной кризисной экономической команды, которая должна была радикально преобразовать экономику. Эта группа начала с прописанной Саксом шоковой терапии, но пошла гораздо дальше. Фактически это была программа демонтажа всей государственной экономической модели, которую десятилетиями раньше выстроил сам Пас. К тому моменту Сакс уже вернулся в Гарвард, но по его словам, был счастлив узнать, что партия Бонсера поделилась нашим планом стабилизации с новым президентом и его командой. Сторонники Паса и не подозревали, что их лидер участвует в этой тайной сделке. За исключением министра финансов и министра планирования, которые входили в секретную группу, Пас не сообщил своему новому кабинету о существовании кризисной экономической команды. На протяжении 17 дней кризисная команда собиралась в роскошном доме Гони. «Мы приходили сюда осторожно, почти тайно», вспоминал министр планирования Гуильермо Бедригаль в интервью в 2005 году, впервые сообщая об этих подробностях. Там же, на протяжении 2 десятилетий, жители Боливии не знали, как была подготовлена программа шоковой терапии. В августе 2005 года, через 20 лет после ее появления, боливийская журналистка Сусан Веласко-Портилья взяла интервью у бывших членов кризисной экономической команды, и некоторые из них поделились деталями этой тайной операции. Следующий рассказ основан на этих воспоминаниях. Они замышляли радикальный переворот в экономике, равного которому никогда не происходило в условиях демократии. Президент Пас был убежден, что единственная надежда – это действовать со всей возможной скоростью и неожиданностью. В этом случае боливийские профсоюзы, славящиеся своей активностью, и группы крестьян будут застигнуты врасплох и не успеют организовать сопротивление. По воспоминаниям Гони, Пас все время повторял: «Если вы хотите это делать, делайте сейчас. Операцию невозможно повторять дважды». Причина, по которой Пас после выборов повернул свою политику на 180 градусов, остается загадкой. Он умер в 2001 году, так никогда и не объяснив, что заставило его согласиться на программу шоковой терапии Бонсера. Обещанный пост президента или полный переворот мировоззрения. Кое-что объяснила встреча с Эдвином Кором, послом США в Боливии в то время. Он рассказал, что встречался со всеми политическими партиями и ясно дал им понять, что Америка будет оказывать помощь лишь в том случае, если Боливия примет шоковую программу. Через 17 дней Бедригаль, министр планирования, держал в руках первый вариант программы шоковой терапии. Она предполагала отмену субсидий на продукты питания, почти полную отмену контроля цен и повышение цены на нефть на 300%. Несмотря на то, что жизнь в этой отчаянно бедной стране должна была стать еще дороже, программа замораживала и без того крайне низкие зарплаты государственных служащих на один год. Она также призывала к урезанию правительственных расходов, раскрытию границ Боливии для неограниченного потока импортных товаров и сокращению числа государственных компаний, что было первым шагом к их приватизации. Неолиберальная революция, охватившая страны Южного конуса, ранее миновала Боливию. Теперь же страна наверстывала упущенное. Когда члены кризисной команды завершили работу над первым наброском новых законов, они не решились представить их боливийским законодателям, не говоря уже об избирателях, которые никогда бы не проголосовали за такой план. Прежде они хотели решить еще одну задачу. Вместе они направились в офис представителя МВФ в Боливии и рассказали ему о своих планах. Его ответ одновременно обнадеживал и пугал. Об этом каждый сотрудник МВФ может только мечтать. Но если из этого ничего не выйдет, к счастью, у меня есть дипломатическая неприкосновенность. Я могу сесть в самолет и улететь. Этот ответ приводится на основе воспоминаний членов кризисной экономической комиссии. У боливийцев, предлагавших этот план, такой возможности убежать не было, и многие боялись возможной реакции общества. «Они нас убьют», – предсказывал Фернандо Прада, самый молодой член группы. Бедригаль, основной автор программы, пытался приободрить свою команду сравнением с военным летчиком, атакующим врага. «Мы должны чувствовать себя как пилот над Хиросимой». Сбрасывая атомную бомбу, он не знал, что делает, но когда увидел облако дыма, воскликнул: «Ой, извините». Точно так же должны поступить и мы. Запускаем программу, а потом говорим: «Ой, извините». О том, что перемены в стране должны происходить наподобие внезапной армейской атаки, постоянно твердят все экономисты шокового направления. В военной доктрине США «Шок и трепет. Быстрое достижение господства», опубликованной в 1996 году и ставшей основой разработки плана нападения в 2003 году на Ирак, говорится, что нападающие должны контролировать окружение и парализовать противника, или настолько перегрузить его восприятие и способность понимать происходящее, что враг окажется не в состоянии сопротивляться. Экономический шок основан на тех же принципах. Предполагается, что люди способны реагировать на постепенные изменения. Закрытие здравоохранительной программы тут, торговая сделка там. Но если десятки изменений одновременно наваливаются на них со всех сторон, возникает ощущение тупика, и население утрачивает волю. Надеясь вызвать такое же чувство безнадежности, боливийская команда планировала реализовать свои радикальные меры в течение первых 100 дней жизни нового правительства. Группа решила не предъявлять каждую часть плана в виде отдельного закона, новый налоговый кодекс, новый закон о ценах и так далее, но объединить все свои революционные меры в один исключительный указ DS-21060. Этот указ содержал 220 отдельных законов, касающихся всех сторон экономической жизни страны, и по своим претензиям и масштабам был эквивалентом кирпича программы, подготовленной чикагскими мальчиками накануне переворота Пиночета. Авторы заявляли, что эту программу следует принять или отвергнуть целиком, ее нельзя принимать частями. Это был экономический эквивалент военного шока и трепета. Завершив работу над текстом, команда сделала 5 его копий. Одну для Паса, одну для Гони и одну для министра финансов. Судьба двух оставшихся копий показывает, насколько Пас и его команда опасались, что многие боливийцы увидят в этой программе объявление войны. Одну копию послали начальнику штаба армии, а другую – шефу полиции, но кабинет Паса пока ничего об этом не знал. Они продолжали жить в иллюзии, что работают на того самого человека, который раньше национализировал шахты и перераспределял землю. Через 3 недели после официального вступления в должность президента, Пас наконец собрал свой кабинет, чтобы объявить эту неожиданную весть. Президент распорядился запереть двери в правительственный зал и дал распоряжение секретарям блокировать все телефонные звонки министров. Бедригаль прочел вслух ошеломленной аудитории все 60 страниц текста. По его словам, он так нервничал, что у него даже пошла носом кровь за несколько минут до начала. Пас сообщил членам кабинета, что этот указ не подлежит обсуждению. Кроме того, в ходе секретных переговоров он уже заручился поддержкой правой оппозиционной партии Бонсера. «Кто не согласен, — сказал президент, — должен подать в отставку». «Я не согласен», — заявил министр промышленности. «Пожалуйста, покиньте помещение», — ответил Пас. Но министр остался. На фоне безостановочного роста инфляции и ясных указаний на то, что значительная финансовая помощь Вашингтона будет оказана только в случае применения шоковой программы, никто не осмелился уйти. Два дня спустя в телевизионном обращении президента под названием «Боливия умирает» Пас обрушил на ничего не подозревавшую публику боливийскую версию кирпича. Сакс верно предсказал, что увеличение цен положит конец гиперинфляции. За два года инфляция снизилась до 10%, и это был впечатляющий результат. Но другие масштабные последствия неолиберальной революции в Боливии не столь однозначны. Все экономисты согласились с тем, что быстрая инфляция наносит ужасающий вред. Она невыносима, и ее надо приостановить. И этот процесс может быть мучительным. Но вызывают споры и вопросы, как разработать надежную программу, а также на кого ляжет мучительный груз этих реформ. Рикардо Гринспан, профессор экономики Университета Йорка, специалист по Латинской Америке, утверждает, что традиции кейнсианства или девелопментализма направлены на мобилизацию поддержки и облегчение бремени с помощью переговоров основных игроков – правительства, работодателей, фермеров, профсоюзов и так далее. При этом стороны договариваются о политике относительно поступлений, зарплатах и ценах на время проведения мероприятий по стабилизации. Это прямо противоположно, говорит Гринспан, подходу ортодоксии – переложить всю социальную цену реформ на плечи бедных с помощью шоковой терапии. Именно это, по его словам, и произошло в Боливии. Как раньше обещал Фридман в Чили, предполагалось, что свободный рынок создаст рабочие места для новых безработных. Этого не произошло, и безработица выросла с 20% на момент выборов до 25-30% двумя годами позже. Количество рабочих только в одной государственной горнодобывающей корпорации, той самой, которую в 50-е национализировал ПАС, сократилось с 28 тысяч до 6 тысяч. Минимальная заработная плата так и не достигла своей прежней величины. За два года реальная зарплата снизилась на 40%, а в один момент упала на 70%. В 1985 году, когда только началось применение шоковой терапии, средний годовой доход на члена семьи составлял 845 долларов. Два года спустя он снизился до 789 долларов. Этот показатель использовали Сакс и правительство, и он хотя показывает недостаток прогресса, но не способен отразить ухудшение уровня жизни многих жителей Боливии. Средний доход вычисляют, поделив сумму общего дохода страны на количество ее жителей, и это сглаживает тот факт, что шоковая терапия в Боливии действовала так же, как и в прочих странах региона. Небольшая элита стала неизмеримо богаче, а большая часть людей, ранее принадлежавших рабочему классу, была полностью вытеснена из экономической жизни и стала ненужной. В 1987 году боливийские крестьяне Кампесинос зарабатывали в среднем всего 140 долларов в год, то есть в 5 раз меньше среднего дохода. Статистические данные Inter-American Development Bank. В этом состоит проблема средних показателей. Они умело скрывают резкие контрасты. Лидер крестьянского профсоюза объяснил, что правительственная статистика не отражает растущего числа семей, вынужденных жить в палатках, тысяч страдающих от недоедания детей, которые получают в день лишь кусок хлеба и чашку чая. Сотен компенсинос, которые приходят в столицу в поисках работы и в итоге вынуждены просить милостыню на улице. Это тайная история шоковой терапии в Боливии. Были сокращены сотни тысяч рабочих мест с полной занятостью и пенсиями. Им на смену пришли случайные работы безо всякой социальной защиты. Между 1983 и 1988 годами количество жителей Боливии, имеющих право на социальную защиту, снизилось на 61%. Сакс, вернувшийся в Боливию в качестве советника в разгар переходного периода, выступил против повышения зарплат в связи с подъемом цен на продукты питания и бензин, а вместо этого предложил организовать кризисный фонд для защиты наиболее уязвимых. Что-то вроде временной повязки на зияющей ране. Сакс вернулся в Боливию по просьбе Паса Эстенсора и работал непосредственно на президента. Все помнят его непреклонность. По словам Гони, будущего президента Боливии, Сакс помогал политическим деятелям держаться твердо в те моменты, когда общественное мнение восставало против человеческой стоимости шоковой терапии. Во время своих визитов Сакс говорил: «Глядите, все эти постепенные меры, они не работают. Когда ситуация выходит из-под контроля, это надо остановить, как в медицине. Необходимо принять радикальные меры, иначе ваш пациент умрет». Одним из прямых результатов таких радикальных мер стало то, что многие бедняки Боливии были вынуждены выращивать коку, поскольку она приносила в 10 раз больше дохода, чем другие виды сельскохозяйственной продукции. Ирония истории заключается в том, что первоначальный экономический кризис был вызван борьбой против крестьян, разводивших коку, при финансовой поддержке США. К 1989 году примерно один из 10 работников был связан с выращиванием коки или производством кокаина. К этим людям относилась и семья Эва Моралеса, будущего президента Боливии, а ранее лидера воинственного профсоюза работников, выращивающих коку. Кока играла важнейшую роль в восстановлении экономики Боливии и борьбе с инфляцией. Этот факт теперь признают все историки, но его ни разу не упоминал Сакс, описывая, как экономические реформы победили инфляцию. Не остается сомнений в том, что торговля этим наркотиком, как и международная помощь, получаемая ПАСом, позволили смягчить удар стабилизационных мер. Кока стала не только источником доходов. Вливание кокаиновых долларов в банковскую систему, как полагают, способствовало стабилизации местной валюты во второй половине того десятилетия. Всего спустя два года после атомной бомбы шоковой программы Нелегальный экспорт наркотиков приносил Боливии больше доходов, чем все легальные виды экспорта вместе взятые. И почти 350 тысяч человек зарабатывали себе на жизнь при помощи наркоторговли. По словам одного иностранного банкира, до сих пор экономика Боливии сидит на кокаине. Непосредственно после шоковой терапии только немногие люди за пределами Боливии могли говорить обо всех ее сложных и разнообразных последствиях. В основном же рассказывалась простенькая история о решительно молодом профессоре Гарварда, который буквально в одиночку спас экономику Боливии от катастрофы инфляции. По словам журнала Boston Magazine, победа над инфляцией, которой помог добиться Сакс, давала право говорить о Боливии как о потрясающем успехе свободного рынка, одном из самых удивительных в наше время, как писал журнал The Economist. Боливийское чудо немедленно сделало Сакса звездой во влиятельных финансовых кругах и предопределило его карьеру. Он стал ведущим специалистом по кризисной экономике, благодаря чему в последующие годы его приглашали в Аргентину, Перу, Бразилию, Эквадор и Венесуэлу. Сакса превозносили не только за то, что он справился с инфляцией в бедной стране. Он совершил то, что многим казалось невозможным. Произвел радикальные неолиберальные преобразования в рамках демократии и без войны. И это было изменение куда более полное, чем то, что делали Тэтчер или Рейган. Сакс отдавал отчет в историческом значении своего достижения. «Боливия, как я полагаю, была первым сочетанием демократических реформ и экономических организационных изменений», — говорил он много лет спустя. «И Боливия куда ярче, нежели Чили, показала, что можно сочетать политическую либерализацию и демократию с либерализацией экономической. Это чрезвычайно важный урок, когда обе эти вещи работают параллельно и поддерживают одна другую». Сравнение с Чили тут не случайно. Благодаря Саксу, евангелисту демократического капитализма, как назвала его газета New York Times, шоковая терапия стряхнула с себя грязь диктатур и лагерей смерти, которая сопутствовала ей с того самого дня, когда 10 лет назад Фридман нанес свой судьбоносный визит в Сантьяго. Вопреки всем предсказаниям критиков, Сакс доказал, что крестовый поход свободного рынка может не просто пережить демократическую волну, которая начала распространяться по всему миру, но и сопутствовать ей. И Сакс, с его восхищением Кейнсом и стойким идеалистическим желанием улучшить жизнь развивающихся стран, прекрасно подходил для роли вождя этого похода в более мягкую и мирную эпоху. Левые Боливии называли указ Паса «пиночетизма экономика» – экономическим пиночетизмом. С точки зрения бизнеса, как внутри, так и вне Боливии, это верно. Боливия провела шоковую терапию в стиле Пиночета без Пиночета и под руководством центристского левого правительства. Как об этом с восхищением говорил один боливийский банкир, то, что Пиночет сделал с помощью штыков, Пас осуществил в демократическом обществе. Имя автора высказывания не названо. История боливийского чуда многократно пересказана в газетах и журналах, биографиях Сакса и его бестселлере, а также в передачах, например, в трех частях телепередач PBS, «Командные высоты. Битва за мировую экономику». Здесь есть только одна проблема. В этой истории нет правды. Боливия показала, что шоковую терапию можно провести в стране сразу после выборов, но не показала, что это можно сделать демократическим путем и без репрессий. Фактически, она тоже подтвердила противоположный вывод. Совершенно очевидно, что боливийские избиратели не давали президенту Пасу мандата на смену всей экономической архитектуры страны. Он победил на выборах как представитель движения за национальную независимость, а затем решительно отказался от своей платформы. Спустя несколько лет влиятельный экономист свободного рынка Джон Уильямсон нашел термин для того, что совершил Пас. Он назвал это «вуду-политикой», хотя большинство людей называют это просто обманом. Но это не единственная проблема с историей о демократии. Неудивительно, что многие избиратели, проголосовавшие за Паса, были в ярости. Как только указ был обнародован, десятки тысяч человек вышли на улицы, пытаясь остановить реализацию программы, которая означала увольнение и голодное существование. Главным противником этой программы стала Рабочая Федерация, которая призвала к всеобщей забастовке, остановившей все производство. Реакция Тэтчера на забастовку шахтеров кажется крайне мягкой по сравнению с действиями Пасса. Он немедленно объявил о чрезвычайном положении, на улицах появились танки и был введен комендантский час. Теперь, чтобы путешествовать по собственной стране, боливийцам требовались особые пропуска. Полиция совершала облаву в помещениях профсоюзов, в университете, на радиостанции, а также на нескольких фабриках. Политические митинги и марши были запрещены, но любое собрание требовалось получить разрешение государства. Оппозиционных политиков весьма эффективно ограничили в действиях, как это происходило во время диктатуры Бонсера. Чтобы очистить улицы, полиция арестовала 1500 демонстрантов, применяя для разгона людей слезоточивый газ, а также пули против забастовщиков, которые, по словам полиции, напали на их офицеров. Пас предпринял другие меры, чтобы протесты больше не повторялись. Он разослал полицейских военных по всей стране, чтобы схватить 200 ведущих профсоюзных деятелей. Присовокупил к ним лидеров Рабочей Федерации, объявивших голодную забастовку. Посадил их в самолеты и отправил в отдаленные тюрьмы на Амазонке. По данным агентства Reuters, среди задержанных были руководители Боливийской Федерации Труда и другие важнейшие деятели профсоюзов. Их доставили в отдаленные деревни в бассейне Амазонки на севере Боливии, ограничив передвижение. За этим массовым похищением последовало условие их выкупа. Заключенных освободят только в том случае, если профсоюзы откажутся от своих протестов, на что последние в конце концов согласились. Шахтер Филимон Эскобар был в те годы активистом. В телефонном интервью он вспоминал, что они хватали рабочих вожаков на улицах и доставляли в джунгли на съедение насекомым. Когда их выпустили, новый экономический план уже был принят. По мнению Эскобара, правительство отправило людей в джунгли не для пыток и не в целях убийства, но для того, чтобы опередить их со своей экономической программой. Чрезвычайное положение длилось 3 месяца. А поскольку программу должны были внедрить в течение 100 дней, это означало, что страна сидела под замком в самый решающий период шоковой терапии. Год спустя, когда правительство Паса намеревалось приступить к массовым увольнениям рабочих с предприятий по добыче олова, профсоюзы снова вывели людей на улицы, и повторилась та же серия драматических событий. Было объявлено чрезвычайное положение, и 2 самолета Bolivian Air Force увезли 100 рабочих вожаков страны в лагеря на боливийских тропических равнинах. На этот раз среди похищенных активистов находились 2 бывших министров труда и 1 бывший сенатор, что напоминало VIP-тюрьму Пиночета на юге Чили, куда доставили Орландо Летельера. Активистов держали в лагерях 2,5 недели, пока, как и в прошлый раз, профсоюзы не согласились прекратить свои протесты и голодную забастовку. Это был как бы облегченный вариант хунты. Чтобы режим мог внедрить экономическую шоковую терапию, некоторые люди должны были исчезнуть, хотя бы временно. Такие исчезновения, хотя и проведенные куда менее жестоко, служили той же цели, что и в 70-е годы. Задержание боливийских профсоюзных деятелей, стоявших на пути реформы, создавало условия для экономического упразднения массы работников, которых вскоре уволили, пополнив ими склад лишних людей в трущобах, окружающих Ла-Пас. Отправляясь в Боливию, Сакс вспоминал предупреждение Кейнса о том, что экономические катастрофы порождают фашизм. Но он прописал настолько мучительные меры, что для их реализации потребовалось такое же применение силы, как при фашизме. Эти жестокие меры правительства Паса освещались в тогдашней международной прессе, но лишь забытых через день-другой новостях о протестах, характерных для Латинской Америки. Когда же настало время рассказать о триумфе реформ свободного рынка в Боливии, эти события не вписывались в официальную историю, точно так же, как и симбиоз насилия и чилийского экономического чуда при Пиночете. Разумеется, Джеффри Сакс не обращался к полиции для подавления беспорядков и не требовал введения чрезвычайного положения, но он посвятил 1 главу своей книги «Конец нищеты» «The End of Poverty» победе над инфляцией в Боливии. Он с охотой описывает свой вклад в это достижение, но ни разу не упоминает о том, что для реализации программы потребовались репрессии. Ближе всего к этой теме он подходит лишь в загадочных словах о напряженных моментах в первые месяцы действия программы стабилизации. В другом же рассказе нет даже и слабого намека на эти события. Гони уверял, что стабилизация была достигнута в рамках демократии, без подавления свободы людей, которые могли выражать свои желания. Интервью с Гонсало Санчесом де Лосадой, 20 марта 2001 года. Не столь радужно звучит оценка одного из министров правительства Паса, который сказал, что они действовали как авторитарные свиньи. Это противоречие, возможно, остается самым устойчивым наследием эксперимента по проведению шоковой терапии в Боливии. Эта история показала, что для шоковой терапии все еще необходимы сопутствующие шоковые атаки на неудобные социальные группы и демократические институты. Она также показала, что крестовый поход корпоративизма можно вести авторитарными средствами, но все равно его будут восхвалять как достижение демократии, поскольку прошли выборы, несмотря на глубокое ограничение гражданских свобод или полное пренебрежение демократии после них. Среди прочего, этот урок сослужил ценную службу в России Борису Ельцину в последующие годы. Таким образом, Боливия стала образцом нового, более приятного авторитаризма, гражданского государственного переворота, который осуществляют политики и экономисты в деловых костюмах, а не солдаты в военной форме, и который разворачивается в официальных рамках демократического режима.